самолет и наоборот. Лучше бы туда, да и обратно. Два билета не в эконом, два билета ждет за окном, а точнее глядит в иллюминатор. Без намеков, папиников, просто прокатиться и забыться. Два пилота рулят, рулят, люди безмятежно сопят. Через час случится за граница. Здесь Рио-де-Жанейро. Пилот, если нет пилота в самолете, все, что было день за бортом, стоит только помнить о том, что время изменяется в полете. Здесь.